Глава 6. Во время парковки, следуя по привычке заметками совмещения, Джек увидел на экране бегущую строку команд местных диспетчеров, фиксировавших возвращение судна на базу. Прежде он этим не озадачивался, это была работа Марка, а теперь нельзя было упускать ни одной мелочи. Касание, блокировка, подтягивание, герметизация переходного шлюза, переход на станцию свободен. Отследив последнюю строку, Джек снял панораму и, закрыв ладонями лицо, посидел так с минуту. Казалось, что за эту свою первую самостоятельную смену он основательно выложился и даже сам не заметил, когда и как. Ну что же, пора подниматься из кресла и идти. Но куда? Остановившись посреди кабины, Джек стал раздумывать. Если раньше, после трудной учебно-боевой смены под руководством Бачинского, ему хотелось сбежать от контролирующего ока наставника в общежную каюту, то теперь его никто не беспокоил. Хочешь, отдыхай, сидя в кресле, хочешь спать, раскладывай спальный мешок и спи. Эй, так на борту же имелись даже комната отдыха, где спальный мешок можно было разложить на нормальной судовой койке. «Делай, что хочешь, Майкл Догерти. Ты же на своем судне полный хозяин», — вслух подбодрил себя Джек, но... Но чего-то ему теперь не хватало. Решив, что следует прогуляться в столовую, а уже потом поспать, Джек умылся из крохотного умывальника в гальюне, сменил пижонский комбинезон на неброскую корпоративную робу с эмблемой космического агентства и покинул судно. Миновав короткий шлюзовой коридор, он вышел из него недалеко от ворот ремонтного цеха, и это было непривычно, ведь прежде они с Марком прямо из шлюза сразу погружались в дым, треск сварочных аппаратов и грохот оборудования, а вместе с этим шумом слышали приветствия работяг. А теперь ничего этого Джек не видел, и даже лязг прессов высокого давления здесь был едва различим. Обходиться без этого шума и копоти было, конечно, комфортнее, однако теперь этого тоже немного не хватало. Шагая по центральной галерее, Джек обменивался приветствиями с хорошо знакомыми и не очень знакомыми людьми. Ему задавали какие-то вопросы по пустяковым темам, он отвечал и двигался дальше. В столовой не было ничего нового, а на месте Капитолины стояла другая раздатчица. Джек видел ее здесь и раньше, но сегодня он нуждался в большем количестве привычных деталей, а Капитолина была привычнее. Набрав какой-то еды, он занял место в дальнем углу зала и, машинально съев свой обед или ужин, отнес посуду на утилизатор. С недавнего времени здесь прекратился оборот многоразовой посуды, чтобы не тратиться на ее мытье, и теперь ее пластиковые заменители вместе с остатками еды шли сразу в конвертер. А оттуда, в виде двухкомпонентного газа, в местный электрогенератор, где дожигались все отработанные на очистном контуре отходы станции. После столовой Джек посетил свою общажную каморку, откуда забрал тощую сумку с какими-то вещами, а его стянутые носовым платком сокровища по-прежнему оставались при нем, и при каждом переодевании он уже машинально перекладывал их из кармана в карман. «Здравствуйте, мистер Догерти!» – поздоровался с ним какой-то парнишка лет 20 в робе электрика. «Привет!» – ответил Джек, стараясь вспомнить, видел ли он этого парня прежде. «Нет, не видел. Но слава и почет Марка Бачинского частично уже коснулась и его ученика. Как долго и как много ему еще предстояло работать, чтобы стать самостоятельным Майклом Догерти?» Вернувшись на борт своего мусорщика, Джек неожиданно почувствовал себя почти как дома. Получалось, что он быстро привыкал. С этим ощущением он постоял немного посреди просторной кабины, а потом вернулся в пилотское кресло и провел руками по рабочей панели, по всем этим окошкам датчиков, электромаркерам, большим и малым сигнальным экранам и... Стоп! Джек сел ровнее и повторил движение, прислушиваясь к ощущениям под пальцами. Да, слева, у самого края, было что-то такое, что выбивалось из ожидаемых ощущений. Он дотронулся до отдельного сектора панельной отделки и кивнул. Да, она была плохо закреплена. Потянув за край пластины, он ее и вовсе оторвал. «Вот бракоделы! Ну как так-то?» С чувством воскликнул Джек, вертя в руках легко отошедшую панельку и заранее прикидывая, какой промышленный клей можно использовать, чтобы вернуть ее на место. Впрочем, в конце-то концов эти чудесные машины делали живые люди, а не бездушные манипуляторы, как на автомобильных фабриках, выпускавших настолько утилитарную продукцию, что даже при замене стекла на двери меняли всю дверь целиком. Никакой сборки-разборки. Автомобили штамповались и запаивались послойно, как и их компоненты. Даже смазывающие масла оставались лишь в классе дорогих авто, в дешевой же продукции обходились нанесением на трущиеся поверхности антифрикционных покрытий. На время первичной гарантии этого хватало. Вот почему в колледже Джек изучал именно историческое автомобилестроение, чтобы потом зарабатывать нормальные деньги, поскольку на обслуживании утилитарных изделий много не заработаешь. Попытавшись понять, как крепилась отошедшая панелька, Джек обнаружил на ее месте слой теплоизоляционного наполнителя, каким обычно заливали полости между конструкционными деталями судов. В качестве клея этот материал годился мало, потому панелька и не удержалась. Джек поскреб теплоизолятор ногтем, а тот стал отваливаться. Еще немного, и под этим наспех намазанным слоем показалась какая-то кнопка. «Это еще что такое?» Задал вопрос Джека, чуть тронул кнопку, обычную пружинную с механическими электроконтактами, что говорило о высокой ответственности запускаемой ею команды. Некритичные команды держались на сенсорных включениях, чтобы, если случайно нажать, ничего ужасного не случилось. Система кондиционирования, например, запускалась от сенсорного включения, а вот стрельба лазерным испарителем – механической кнопкой. Подумав пару секунд, Джек распахнул бардачок, где лежала документация, и достал толстый том твердой копии, принявшись лихорадочно листать пластиковые страницы, но безрезультатно, ни про какую кнопку там ничего не говорилось. «Так, понятно». Оборонил он и, бросив толстый справочник, перешел к электронной версии инструкции, однако и там о ней даже не упоминалось. «Но разумеется», – произнес Джек, откидываясь в кресле. «Что же скрывали от него судостроители, запечатывая эту кнопку? Причем делали это торопливо?» Еще немного подумав, анализируя один подход за другим, он все же решился нажать эту кнопку, предварительно запустив на двух экранах тестовые программы оборудования. Затаив дыхание, он готовился к чему угодно, но ничего не произошло. Совсем ничего. Тестовые программы не отследили даже самого нажатия и замыкания механического контакта на кнопке, не говоря уже о запуске какой-то системы. Значит, кнопка была отключена. Джек почувствовал, что начинает заводиться, испытывая лихорадочное желание узнать все и прямо сейчас. Однако наученный мудрым Бачинским, уже испытавшим на себе все недостатки и последствия подобного подхода, погасил в себе этот исследовательский зуд. «Просто выпей воды», – рекомендовал Марк, и Джек именно так и поступил. Пить ему не хотелось, к тому же вода была не из холодильного шкафа, но он покинул пилотское кресло и, пройдя к стенной панели, открыл ящик, в котором хранилась вода в бутылках. Честно выпив пол-литра, Джек вернулся к своей проблеме и отметил, что начал думать более рационально.